Глава 14. Ноги, крылья и Архан. Таша. Вот бывает так. Спишь и точно знаешь, что спишь, а просыпаться не хочется. Ну вот ни чуточки. Так хорошо. Тепло, уютно, надежно, и ощущение полета не оставляет ни на секунду. Чувствую, как потоки воздуха мягко обнимают тело, в голове пусто и легко, и пахнет солнцем и небом. Нирвана. Непроизвольно счастливо улыбаюсь, открываю глаза и наталкиваюсь на внимательный взгляд. «Привет», — говорю, рассматривая незнакомое лицо. «А чего тушеваться-то? Сон он и есть сон. На Шайдаре, конечно, всякое может быть, но чтобы заснуть в замке Оролов в темных землях, а проснуться в небе на руках крылатого мужика, как-то не очень на правду похоже. А лицо самое обычное, человеческое. Широкий подбородок, чуть тонковатые, но красивые губы, золотистая от загара кожа, теплые и светло-карие удивленные глаза, изогнутые брови и густые, темно-золотистые с красноватым отливом, коротко стриженные волосы. В общем, очень симпатичный парень лет 25. Нет, ну на земле считался бы писаным красавцем. Только я, избалованная обилием на Шайдаре офигительных мужиков, на этот раз в восторженный транс не впала. Единственное, но очень существенное отличие от человека было в том, что... Короче говоря, мы и вправду летели. Причем он меня, как и следовало ожидать, нес на руках. Или вез. Фиг знает, но за плечами незнакомца плавно вздымались и опадали большие дымчато-золотистые полупрозрачные крылья, но не как у стрекоза, а, ну, больше похоже на плотный туман, и вокруг сиреневое небо Шайдара. Красиво. «Здравствуй, как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — ответила, ничуть не кривя душой. «А ты кто?» «Мое имя Аверан, я свободный охотник». «Очень приятно познакомиться, а меня Наташей зовут». Тут в голове что-то щелкнуло, и до меня наконец доперло, что это не сон. Упс. Хорошо, хоть на этот раз я целоваться не полезла, как тогда, к Хартаду. От воспоминания о зеленоглазом принце бросила в жар, и я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Лерн Аверан, вовремя вспомнила я вежливое обращение, которое применял рядом с этим именем Харинар. «Ведь я не сплю, да? Мой несун-летун, ну и несет и летит». Ехидно хмыкнул и покачал головой. «Нет, не сон. А ты быстро догадалась». «Угу, не прошло и года», — скептически протянула, отметив про себя, что улыбка у Аверана хорошая, искренняя такая, светлая, хотя и не без ехидства, и голос приятный. Не настолько, как у Хартада, но тоже ничего. Но все таки куда и зачем он меня тащит, и вообще, какого чёрта? «Слушай, я, конечно, понимаю, не в моем положении права качать». Я через плечо осторожно глянула вниз. Довольно далеко под нами плыл сплошной черно-синий лес. «Ой, если Аверан меня ненароком выронит...» что-то мне выяснить отношения совсем расхотелось». «Ты о чем?» — спокойно спросил Златокрылый, чуть крепче, чем раньше, прижимая меня к груди. «Уже ни о чем», — пискнула дрожащим голосом. Мужчина внимательно посмотрел на меня и, понимающе хмыкнув, промолчал. «А хороший способ гасить конфликты в зародыше. Поднимаешь оппонента повыше, желательно без страховки, и, мило улыбаясь, спрашиваешь, в чем дело. В такой ситуации любому все претензии покажутся незначительными и надуманными, по крайней мере, до тех пор, пока ноги не коснутся твердой земли. Вот только мое личное благоразумие вряд ли достаточно долго сможет сдерживать напор любопытства. Да и не очень-то я и боюсь, если честно. Но не вяжется у меня Златокрылый с образом злодея-похитителя девиц. Не тянет он на злобного убийцу. Да и мне, откровенно говоря, до девицы-красавицы, достойной быть похищенной, как пешком до Китая. Вопросы уже почти прорвали плотину сдержанности, когда под нами мелькнула голубая лента реки, и Аверан плавно опустился вниз. Приземлились мы на небольшом каменистом пятачке, шагов 30-40 в поперечнике, посредине слишком широкой реки. Выше по течению переливался в свете заходящих уже солнц водопад. Лес подступал вплотную к воде, толстые корни местами свешивались с крутого берега. Теперь я видела, что листья у этих деревьев вовсе не черного, а густо-фиолетового цвета, а вот стволы скорее синие. Красиво, но несколько жутковато. Островок, на который мы опустились, представлял собой что-то вроде каменистой косы, начисто лишённой какой-либо растительности. Единственным исключением была странная то ли трава, то ли мох, то ли лишайник, сероватыми пятнами покрывающий некоторые камни. Как-то тут не слишком уютно. Пока я оглядывалась по сторонам и собиралась с мыслями, крылатый испарился. Вот только что был тут, и уже нет. Улетел, стрекозёл фигов. И что мне теперь делать? Ещё есть хочется так, что просто никаких сил нет. Желудок уже к позвоночнику присох, наверное. В последний раз я ела ещё в библиотеке Харрудского дворца. Ох, ухонюшки. Присев у кромки косы на корточки, я опустила ладонь в воду. Прохладная. Ну, вообще-то, правильнее будет сказать, ледяная. Только не хочется признавать очевидное. Если летун в ближайшие полчаса не вернётся, придётся плыть. Лучше думать, что вода просто прохладная и бодрящая. Самовнушение — сильная штука. А вось и прокатит. Вздохнув, я села на округлый камень и призадумалась. Что всё-таки произошло? В замке Таруханов меня кто-то тюкнул по голове. Это я уже поняла. А как я в тёмных землях оказалась? Кажется, Харинар упоминал портал. Но как я в него попала? Откуда? Куда? Хотя как? Всё-таки важнее. Королом меня принёс Аверан. Об этом Харинар тоже говорил. Но в таком случае нафига опять забрал? И почему бросил посреди реки на лысой косе? Напугать хочет? Ну-ну. Я вот уже вся напугалась и впечатлилась. Дальше-то что? Может... От размышлений меня отвлёк тихий шорох гальки за спиной и лёгкое движение воздуха, шевельнувшее волосы. Сдерживаясь, чтобы не показать волнения, я медленно обернулась. Так и есть, летун мой вернулся, и, судя по неслабой охапке хвороста, бросать меня здесь он всё-таки не собирался. Я молча наблюдала за тем, как исчезают, истаивая золотистые крылья, и Аверан, не глядя на меня, складывает хворост шалашиком, разжигает костёр. Когда робкие язычки пламени бодро поползли по сухим веткам, он вдруг прямо из воздуха достал кожаный баул с хороший рюкзак размером, покопался в нём и расстелил на земле плотную тёмно-серую ткань. Затем покосился на меня и достал из сумки длинный плащ с капюшоном. «Какой ты запасливый!» Подозрительно поглядывая на спокойное лицо, протянула я, пока Авинар заворачивал меня в плащ. «И заботливый!» — хмыкнул он, завязывая тесёмки. «Вот это-то как раз меня и пугает». «Почему?» Удивление в его голосе показалось мне вполне искренним, но всё равно... «Потому что я ничего не понимаю. Кто ты? Зачем забрал у Оролов? Как и вообще туда попала? Знаю, ты принёс, но откуда и зачем? Что дальше делать собираешься? И ещё, кто ты?» Авинар внимательно выслушал меня, но как только я замолчала, откинул голову и звонко расхохотался. «Ух ты! Сколько вопросов! Кстати, один из них ты повторила дважды». «Да, потому что на данный момент это интересует меня больше всего». «Ну...» — протянул хитро улыбаясь. «Раз это тебя настолько интересует, отказать я просто не вправе, Лери Наташа. Придётся отложить ужин на то время, пока буду рассказывать». От возмущения я, потеряв дар речи, только таращилась на его радостную физиономию. «Я тут уже готова от голода камни грызть, а этот...» «Значит так. Родился я на левом берегу Сараны. Это небольшая река в предместьях Вирта. У меня 3 брата и 2 сестры». «Аверан!» — взвыла я. «Я тебе ухо отгрызу!» «Ох, неужели Лери настолько голодна?» — ехидно вскинул бровь мой мучитель. «А какое именно, правое или левое?» «Правое!» — рявкнула, чувствуя, как жалобно и вместе с тем недовольно бурчит желудок. «В таком случае придётся всё же тебя покормить. Слишком уж дорого мне ухо. Особенно правое». Всё ещё посмеиваясь, мужчина взял меня за руку и потащил к костру. Усадив на сложенную в несколько раз серую ткань, он чуть ли не по пояс зарылся в сумку. «Если сейчас достанет вяленое мясо, я...» «Ох, есть хочу настолько, что поблагодарю и начну сражение с жёсткой пищей». Заранее сочувствую своим зубам, однако на этот раз мне крупно повезло». «Аверан, ты просто чудо!» Благоговейно взирая на извлеченные из сумки сверток, почти простонала я, когда обнаружила под несколькими слоями промасленной бумаги полкоровая душистого белого хлеба, сыр и кольцо копченой колбасы. «Ну, вот ты определилась с вопросом, кто я», — довольно улыбаясь, отозвался он. Одобрительно ответила я, увлеченно жуя. Хлеб, на удивление, оказался мягким и теплым, будто его только что испекли. Твердый, солоноватый сыр, вкусным до дрожи в коленках, а колбаса... Я такой еще никогда не пробовала. Не знаю, с голодухи ли мне так понравилась еда, или действительно была настолько восхитительной, но минут 10 я вообще ни о чем думать была не в состоянии. Уминая ее с закрытыми глазами, я, кажется, даже постановала от удовольствия. А уж когда Аверан сунул мне в руку кружку молока, если бы не Хартет, ей-богу, бросилась бы ему на шею и призналась в вечной любви. Поймав себя на этой мысли, едва не подавилась. Да, много есть разных причин полюбить мужчину. Но чтобы за кусок хлеба с колбасой и сыром, что-то у меня с крышей не в порядке. Воображение, восстав из голодного обморока, разошлось не на шутку, нарисовав очередную картинку. Изящная белокурая красавица в пышном белом платье, пожирая огромный бутерброд, влюбленно смотрит на хитро ухмыляющегося горбатого карлика с корзинкой еды в непропорционально длинных руках. Вот она заметила на его носу огромную бородавку, из которой росли жесткие черные волосы, и на прекрасном челе прелестницы появилась морщинка. Но уродец, не зевая, извлек из корзины кольцо копченой колбасы, и взгляд девы вновь загорелся любовью. Потом свадьба, храм, заполненный цветами, органная музыка, одобрительно ухмыляющиеся гости. Причем уродов и уродок примерно столько же, сколько красавцев и красавиц. По длинному украшенному цветами проходу жених-горбун торжественно ведет свою невесту, крепко сжимая рукой нежную ладошку девушки. В скрюченных пальцах второй руки у него колбаса. Стоило невесте замедлить шаг и с сомнением нахмурить лобик, как уродец вытянул длинную руку и помахал колбасой перед носом красавицы. Нахмуренное личико моментально посветлело, разгладилась морщинка на лбу, и счастливая улыбка расцвела на нежных губах. Пара возобновила свой путь к алтарю, а все уроды и уродцы среди гостей, утирая сентиментальные слезы, достали припасенные заранее вкусности и принялись подкармливать красавцев и красавиц, взирающих на них влюбленными глазами. Я так явственно увидела весь этот бред, что против воли начала тихо хихикать. А когда Аверан протянул мне очередной бутерброд с колбасой, откровенно ржать, идиотски похрюкивая и икая. «Наташа, с тобой все в порядке?» «Минутку!» А он смотрел так озадаченно, мне стало почти страшно, как бы не напугать его, как орлов на медни. «Не обращай внимания!» «У меня так кое бывает. Иногда...» Пытаясь успокоиться, с переменным успехом выдавливала я слова сквозь приступы смеха. «Хотя это уже даже для меня перебор». Тут на лоб мне легла прохладная ладонь. Через мгновение она переместилась на горло, замерла на пару секунд и медленно скользнула по предплечью и дальше вдоль руки вниз. Я подняла глаза на встревоженное лицо Аверана и опять вспомнила подкинутый воображением бред. «Без колбасы не дамся», — твердо заявила и снова рассмеялась. Он резко отдернул руки и уставился на меня увеличившимися раза в два круглыми, как блюдца, глазами. «Ты о чем?» — осторожно спросил он и перевел обеспокоенно непонимающий взгляд на колбасу. «Ой», — всхлипнула я, — Убери ты ее подальше, а то я никогда не успокоюсь. Аверан недоверчиво хмыкнул, почесал в затылке, но злосчастный продукт все же убрал в сумку, негромко что-то бубня при этом. Не знал, что у колбасы такой интересный эффект имеется. Озадаченно выдал он через пару секунд. Уже на полном серьезе я попыталась взять себя в руки. Вроде получилось, хотя ржать все равно хотелось невыносимо. «Не бери в голову, это просто смехотунчик в рот попал», — отмахнулась, утирая выступившие от смеха слезы. «Сейчас все пройдет». «Да?» Судя по заинтересованно оценивающему взгляду и едва заметно напрягшейся фигуре, он сейчас мне в рот полезет смехотунчика искать. «Только без рук», — отодвигаясь, решительно остановила я приподнимающегося мужчину. «Это метафора». «Упс, зря я это сказала». Аверан молниеносно набросился на меня и, прижав всем своим немаленьким телом к земле, окинул косу и скрывающийся в темноте берег цепким взглядом. Кажется, даже принюхался. «Где?» — шепнул одними губами, сжимая в правой руке огромный нож, которым резал хлеб и... «Ой, только не надо вспоминать про колбасу, а то опять плющить начнет». Однако на этот раз мой хлипкий инстинкт самосохранения оказался сильнее гипертрофированной смешливости. И тот факт, что попытки вырваться оставались попросту незамеченными, сыграл немалую роль в его победе. Глубоко вздохнув, я прекратила дергаться, потому как бестолку. «Нигде», — пробормотала глухо в область ключиц мужчины. А по-другому не получилось. Во-первых, Аверан меня больше, и я вся целиком под его тушу поместилась. А во-вторых, страшно, блин, голос сорвался. «Это просто выражение такое в моем мире. И про смехотунчика, и про метафору». «Хм». Аверан приподнялся чуток, смерил меня скептическим и немного обиженным взглядом, но все же поднялся и сел у костра. «В твоем мире?» «Насколько мне известно, порталы в другие миры у нас пока не появлялись. Разве только когда Таргаастор...» И тут я уже начала всерьез бояться, потому что взгляд его стал холодным, цепким и по-настоящему злым. Мужчина как-то подобрался, и я быстро затараторила, чтобы не познакомиться с тем самым ножом, который сейчас почему-то воспринимался сознанием очень однозначно. «Я не Таргаастор!» И портал, через который сюда попала, вел, видимо, в Харут. Я точно не могу сказать, потому что меня, кажется, по голове чем-то тяжелым ударили. Но последнее, что помню, это коридор на нижнем уровне Харутского дворца. «А почему про другой мир сказала?» Аверан немного расслабился, но в его голосе все еще сквозила неприкрытая подозрительность. «Харут — это, конечно, не темные земли, но...» «Это долгая история. У нас времени много. Пока я не разберусь, что к чему, будем здесь сидеть». Насмешливо фыркнул. Жесткий и серьезный взгляд ни на секунду не позволил усомниться в серьезности слов и намерений. «Даже не знаю, с чего начать». Усаживаясь поудобнее, я почесала репку. «Ты-то явно фэнтезюшных книжек про попаданцев не читал». «Ничего, объясняй, я уж разберусь как-нибудь». «Попробую». Я тяжело вздохнула, прикидывая, поверит или пришибет. На самом деле, миров бесконечное множество. Они все разные. Какие-то далеко, какие-то близко. И обитатели у них тоже разные, как ты понимаешь. Например, в моем мире из разумных рас только люди. А на Шайдаре, сам знаешь. Глядя в огонь, я отвлеченно рассказывала про Землю, книги, истории про попаданцев. Про себя говорить почему-то не хотелось абсолютно, и потому до последнего ограничивалась общими фразами. Ну, в один прекрасный день я и оказалась в числе тех самых попаданцев. Детали и подробности опущу, если ты не против. Судя по задумчивому взгляду, Аверан, несмотря на мои сомнения, все-таки поверил. «А почему? Мне детали и подробности как раз очень интересны». «Не знаю, можно ли рассказывать. Если тебе так уж интересно, найдешь Ашмара и сам спросишь. А по сути, я хранительница Нашкара. Мы с друзьями как раз в темные земли и собирались, вообще-то. Только я опять все испортила, хоть и не знаю как. С утра мне принесли букет. В нем записка от Хартада, что меня у сокровищницы ждут. Я пошла ребят искать, а потом... А потом кто-то, видимо, огрел меня по голове, и очнулась я уже у Оролов». «Может, это кто-то из твоих друзей, раз только они знали, куда тебя вызвали?» Немного помолчав, осторожно предположил Аверан. «Да нет, не верю. Они очень хорошие и никогда ничего подобного не сделали бы. Ты просто их не знаешь. Да и не уверена я теперь, что записку Хартат писал. Почерка-то я его не знаю. И ещё цветы эти». Я поморщилась, вспоминая. «А что не так с цветами? Он обычно другие дарил». «Да он мне раньше цветов вообще никаких не дарил». «Почему?» — удивлённо протянула Аверан. «Судя по тому, каким голосом ты о нём говоришь, отношения у вас должно быть хорошие». Кажется, я покраснела. «У меня со всеми искателями отношения хорошие, просто с ним особенным», — выдавила я дрожащим голосом. «А насчёт цветов как-то не до них было». «Так ты удивлена тем, что он тебе их подарил?» «Да нет», — я поморщилась. «Просто сами цветы какие-то неприятные. Расцветочка мерзкая, похожая на махровые оранжевые лилии, а пахнут приятно, хоть и сильно, только оттенок раздражающий». «Слушай, опиши-ка ты эти цветочки поподробней». Тревога в голосе Аверана настораживала, и я послушно описала, напрягшись от неподдельного беспокойства спутника. «Да что там не так с этими цветами?» «А ты их в руки брала?» «Ну, конечно». «Как давно это было?» «Не знаю. Я в букете записку нашла и сразу пошла вниз, а там... Сколько без сознания была, не знаю. Сейчас припоминаю, что осветительный шар там в коридоре был странноватый. Цвет другой, зелёный, мерцающий, но...» «А Хартат твой, он кто?» «В каком смысле?» «Он человек?» «Нет», — отрицательно покачала головой. «Он Тарухан, Варук Орк, Серт Эльф, Габриэль Дроу и ещё Алька, она Шаксус Джер». Аверан помолчал какое-то время, сверля меня недоверчивым и каким-то оценивающим взглядом. «Значит, из всей команды только ты и орк не наделены силой», — протянул он задумчиво. «С чего ты взял? Варук как-то купол ставил звуконепроницаемый, да и я кое-что могу». «Могла», — поправила я себя с горестным вздохом. «Да? Ну да. Я с тех пор, как очнулась, раз 20 пыталась с ребятами связаться через Альку. Раньше получалось, а сейчас фигу». «Хм, тогда это не может быть Артана. Конечно, твою внезапную неспособность воспользоваться магией можно было бы объяснить тем, что ты вдохнула её аромат. Но раз уж ты ещё и касалась цветов голыми руками, то сейчас уже билась бы в судорогах». «Почему?» — испуганно пискнула, представив себе эту картинку. «Так Артана на магов действует. Правда, по слухам, существует противоядие, но так ли это, я не знаю». А вот то, что жертвы Артаны умирают в муках... Я ошарашенно смотрела на Аверана, тихо радуясь, что злополучный букетик не из Артаны. Хотя Алька говорила, что на меня магия не действует, и... А на обычных людей она как действует? Прикосновение никак. А вот запах вызывает эйфорию, иногда приступы неконтролируемого веселья. Пожал плечами Аверан. «Я потому и подумал, что это она, слишком уж». Он замялся, выразительно поглядывая в сторону сумки с колбасой. «Вот, значит, как». Кажется, ситуация начинает понемногу проясняться. «А как быстро Артана начинает... убивать магов?» «Примерно через 10-12 часов». «Ну и ну. Неплохой способ избавиться от меня». Подсунуть смертоносные цветочки с записочкой не слишком сложно. Во дворце все знали, где моя комната. Потом я мчусь, куда велено, там меня оглушают и выбрасывают в портал, где я, собственно, и должна окочуриться. Что в коридоре был именно портал, я уже не сомневалась. Слишком уж всё совпадало. И странный зеленоватый свет, и удар, и Артана, и даже записка. Только вот кто это мог сделать? «Дернут?» «Вряд ли. Он меня не любит, конечно, но не настолько же, чтобы ради возможности избавиться от меня погубить весь Шайдар. Не похоже это на него. Правитель слишком привык рассчитывать каждый свой шаг. Такой ценой... Да и Артана для него не менее опасна. Впрочем, если на руки натянуть перчатки и заранее принять противоядие... В сокровищнице у Таруханов такое наверняка на всякий случай припасено. Тем более Зармит, как главный специалист по магии, должен знать его рецепт. Всё бы получилось, если бы не одно жирное «но». Мой иммунитет к магии. «Знаешь, а мне кажется, произошедшая версию с Артаной очень даже вписывается». Протянула я задумчиво, засовывая в ровное пламя костра длинный сухой прут. «Видимо, наш кар блокировал самое опасное свойство Артаны, а в остальном магией я воспользоваться не могу, и приступы смеха больше похожи на истерику. Вообще-то я люблю посмеяться, но не до такой же степени. Кстати, а почему ты мне поверил? Я же понимаю, мой рассказ больше похож на бред сумасшедшего, чем на реально произошедшие события». «Ты не лгала», — просто ответила Веран. «Потому и поверил». «А ты откуда знаешь? Вроде только эльфы правду видят, а ты нисколечко на них не похож». «Ну, во-первых, эльфы видят ложь, поэтому их тоже можно обмануть, перетасовав факты и умолчав о том, что говорить невыгодно. А арханы видят именно правду, и поэтому обмануть нас куда сложнее», — пояснил он, улыбаясь. «А ты архан? А ты разве не поняла еще? Откуда? Я таких, как ты, даже на картинках не видела, да и в книгах, кажется, не встречала описания такой расы». «Это потому, что нас очень мало. Кроме меня, в темных землях живут только семеро». «А у вас, извини за нескромный вопрос, тоже с женщинами проблемы?» «С чего ты взяла?» — изумленно поднял брови Аверан, пристально и даже немного раздраженно, вглядываясь в мое лицо. «Обиделся он, что ли?» «Ну, как я поняла, у большинства магических рас в последние века нехватка женщин. Мне Серт объяснял, что это из-за того, что женщины хуже перенесли истощение магического фона». «Насчет большинства магических рас так и есть, но не касательно арханов», — выдохнул мужчина с облегчением. Лег на спину, закинув руки за голову и отстраненно глядя на темное, густо зеленое небо. Видимо, понял, что я вовсе не издеваюсь. «У нас женщин просто нет». «Это как?» Рассматривая округлившимися глазами статную фигуру напротив и офигевая, не удержалась я от вопроса. «А как вы тогда размножаетесь?» «Так же, как и вы», — насмешливо фыркнула Веран. «Архан может взять в жены представительницу любой расы. Дети мужского пола будут арханами, а девочки — той же расы, что и мать». «А почему вас тогда так мало?» «Мы выбираем спутницу только разы на всю жизнь. Очень редко два, если любимая погибает. Только это очень сложно — найти свою Ларине. Мы ведь даже в другие миры в поисках забредаем. Кстати, это еще одна способность арханов». «Ларине — это любимая?» — тихо спросила я, зачарованная его словами и бликами костра, пляшущими на золотых волосах и гладкой загорелой щеке мужчины. «Что-то вроде, хотя и не совсем. Ларине — половинка души». «А если ошибешься, выберешь не то?» «Это невозможно. Сердце и оракул не позволят. Но об этом больше не буду рассказывать. Нельзя». «Ладно», — неохотно кивнула. «А ведь я, кажется, уже слышал про твой мир». «От кого?» «Мой брат совсем недавно привел в свой дом Ларине. Так вот». «Она человечка, и ее рассказы про мир, из которого ее привел Сарх, очень похожи на твои». «Ух ты! Это же здорово! Познакомишь?» «Если они не будут против», — широко улыбнулся Аверан, бросив на меня заговорщический взгляд. «Кстати, а ведь ее тоже Наташей зовут». «Ничего себе совпаденница! Тёзка, значит. Ты тогда меня Ташкой зови, и мне привычнее, и звучит немного иначе». «Хорошо, Лери Таша. Может быть, мы поспим немного. Защиту я уже поставил, и в случае чего сразу же проснусь. Завтра нам предстоит длинный и сложный день». «Погоди, ты так и не объяснил, куда и зачем меня тащишь?» — возмутилась я. «Тем более спать не очень хотелось. Видимо, выспалась у него на руках». Аверан тяжело вздохнул. «Лери Таша». «Просто Таша», — поправила нетерпеливо. «Но если тебе так удобнее». «Намного». «Хорошо. Так вот, Таша, везу, вернее, несу я тебя в столицу Шартаза, к придворным лекарям». «Зачем?» «Ну?» — он едва сдерживал смех. «Них Харинар и них Сларейн сочли тебя серьезно больной, ты их очень напугала, Таша». «Но я ведь просто... Вот чёрт!» Я вспомнила, как засуетились оролы, когда меня скрутил приступ смеха, и все поняла. И ведь наверняка доля воздействия Артаны здесь была. «Могу я предположить, что ты здорова?» «Вполне. А теперь как?» «Думаю, лучше всего доставить тебя в столицу. Придворные маги, возможно, помогут связаться с Харутом и твоими друзьями. Тем более лететь осталось совсем немного. Завтра к обеду будем на месте. А теперь мы можем поспать. А ты можешь вернуть меня к тому порталу, из которого я выпала?» «Во-первых, неизвестно, куда он ведет. Тебя могли из Харута перебросить к другому порталу и только оттуда сюда. А во-вторых, тот портал, о котором ты говоришь, сейчас нестабилен, и без серьезной подпитки силой воспользоваться им невозможно». «А почему так?» Тхарк выпил. «Чего?» «Слушай, я тебе завтра расскажу, а сейчас спать». И Архан показательно повернулся ко мне спиной. «Аверан, а кто такой Тхарк, и как он мог выпить портал?» Молчание стало мне ответом, и как я ни старалась разговорить спутника, ничего не вышло. То ли он и вправду заснул, то ли просто не желал отвечать. Не знаю. Но минут через 20 я отчаялась добиться ответов от упертого Архана. Вот ведь баран. Завернувшись в плащ, я подкатилась к его теплому боку и все-таки провалилась в сон. Аверан повернулся к Ташке только тогда, когда размеренное дыхание рассказало ему, что неугомонная болтушка наконец заснула. Внимательно вглядевшись в почти детское личико, обрамленное темными локонами, Архан улыбнулся и, устроившись поудобнее, притянул девушку поближе. «Надо будет разобраться, каким образом в одной компании оказались темные и светлые эльфы, наследный принц Харутта, орк и эта бестолковая человечка. Самое забавное, ее это сочетание ничуть не смущает. Она даже про орка говорит с неподдельной теплотой в голосе. Хотя смешная девушка и по-детски беззащитная». Тут с воды донесся порыв холодного ветра, и тоненькая фигурка зябко вздрогнула. Мужчина, улыбнувшись, заботливо прикрыл Ташку золотистым крылом и спокойно заснул.